Глава 14. Второе сердце. Есть люди, для которых бег – это нечто вроде активной медитации. У них очищаются мысли, они не думают, как лучше поставить ногу, перепрыгивая камень на лесной трассе, или как правильно дышать. К сожалению, я не из таких. Бег для меня всегда испытание, и лишь полный контроль над своим телом позволяет мне бежать не только быстро, но и долго. Мэйлин весила не больше 50 с небольшим килограмм, но когда я бежал с бесчувственным телом, вечно пытающимся сползти, мне стало казаться, что она весила куда больше. Приходилось постоянно поправлять акулу и при этом не отставать. Джу Джейн вел свой караван, по моим ощущениям, на скорости километров 15 в час. Вроде бы и не так много, но только не тогда, когда ты пытаешься бежать с грузом. Держа такой темп, соображать я перестал уже минут через 20. Мне было плевать на все. Я знал лишь одно. Мне нужно сделать еще один шаг. Все мое естество сосредоточилось на том, чтобы не отстать и не упасть по этой чертовой лесной дороге. То тут, то там, прямо на тропе встречались валуны, корни деревьев и лошадиное дерьмо. Эти демоны воотродья гадили прямо на ходу, и лишь благодаря милостивому небу и постоянно удерживаемой ауре восприятия я до сих пор еще не вляпался в эти чудесные подарочки. «Дыши ровнее. Сейчас главное для тебя дыхание. Сможешь дышать, сможешь выдержать». Даже голос Тинджола я ощущал, словно через какую-то пелену. «Да-да, наставник, я прекрасно помню, что дыхание — жизнь, еще с земли. Попробуй выйти против хорошего бойца, не умея правильно дышать, и уже во втором раунде он будет вытирать тобой пол, а ты ничего не сможешь сделать». Пот застилал глаза. Легкие горели огнем, но мне было плевать. Шаг за шагом я продолжал бежать с Мэйлин на плечах, не отставая даже наполовину корпуса от последней телеги. По моим ощущениям, прошло около часа, когда я осознал, что ритм движения изменился. Мы то ускорялись, то замедлялись. Чтоб все демоны Дзигоку поимели этого ущербного ублюдка, он еще и интервальную тренировку решил устроить. Вскоре мое тело начало сдавать, мышцы забились, в горле ощущалась настоящая пустыня. Кажется, я выдохся. Инстинктивно я потянулся к ядру, чтобы напитать свои мышцы энергией колец силы. «Не вздумай!» — раздался резкий окрик старого ворона в моей голове. «Ущербный дал тебе идеальную возможность для настоящих тренировок!» «Я уже не могу, наставник. Если не добавить энергии, то я отстану. Мое тело не выдерживает таких нагрузок». В ответ на мой спич раздался гневный голос Тинджола. «Значит, выдержит твой дух и твоя воля! Ты настоящий ворон! Пора познать основу основ кланов крови! Сейчас твое сердце бьется, как барабан! Ты на пределе, так услышь зов своей крови! При такой нагрузке ты сможешь почувствовать, как она течет по твоим жилам! Призови свою кровь! Окунись в темные глубины реки крови, и пусть сила предков направит тебя!» Он говорил что-то еще, но я его уже не слышал. Слова словно смели какую-то плотину в моем разуме. Я ощутил, как мое сердце качает кровь по большому и малому кругу. Со мной происходили изменения. Сосуды по ощущениям становились все толще, скорость прохождения крови по организму возросла раза в полтора, и при этом одновременно происходил стремительный рост кровеносных клеток. Не знаю откуда, но я точно знал, что в моем организме крови стало больше литра на два. Меня охватила странная энергия, меняющая мое тело. Я становился сильнее и выносливее. Что-то новое создавалось в моем теле, но как? Неожиданная мысль чуть не выбила меня из трансового состояния, но усилием воли я сумел удержаться вновь и вновь, следуя за током крови. Сознание разделилось на две половины. Одна часть с ужасом и восторгом наблюдала за изменением тела, а вторая часть продолжала держать контроль над бегом, телом Мэйлин на моих плечах и контроле ауры восприятия. Все тело горело огнем. Боль пронизывала каждую клеточку моего тела. Плевать на все, я должен сделать еще один шаг. Еще один гребаный шаг. И еще один. Тук-тук-тук-тук. Сердце отбивало бешеный ритм. А в моих ушах я слышал лишь песнь крови в моих жилах. Она пела о том, что я рожден для боя, что пора признать, кто я такой, стать одним из тех, кто может заставить кровь петь в его жилах, пробудиться от земного сна, стать чем-то больше, чем обычный человек. Едва мое сознание растворилось в этой песне, как вокруг я начал слышать голоса. «Достоин, достоин, достоин!» Транс закончился так же неожиданно, как и начался. Наш караван постепенно начал сбавлять темп. Контроль над телом словно стал гораздо выше. Я чувствовал, как течет по моим венам кровь, несущая энергию. Удары сердца теперь задавали ритм, под который бежать было легко и просто. Самое странное, что сердцу вторил еще один ритм. «Время! Останавливаемся!» — раздался голос Джудженя. А я, сделав еще несколько шагов, аккуратно начал спускать Мейлин с плеч. Ко мне тут же метнулся один из гвардейцев, придерживая девушку, чтобы она не упала. Увидев мое лицо, он коротко выругался и, сдернув с пояса флягу, протянул мне. Я хотел поблагодарить его, но из горла вырвался лишь хриплый сип. «Спыха-ха-ха». Я закашлялся и уже потянулся сделать глоток, как флягу у меня тут же выхватили. «Не вздумай, идиот! Глаза на меня!» Голос Джудженя уходил куда-то во тьму. «Мои иглы! Бегом! Он сейчас может сдохнуть! Упрямый баран! Должен был сдаться еще час назад!» Интерлюдия. Стоило Мейлин почувствовать, как к ее телу начинает возвращаться чувствительность, как она тут же вскочила на ноги. Джудженя ругался в голос, костеря Яна, на чем свет стоял, за его упрямство. А она чувствовала тепло в груди. Этот парень — самый безумный человек, которого она когда-либо видела. Его вела воля к победе и огненная ярость, не позволяющая ему сдаться. Тетушка считала, что именно таким должен быть настоящий мастер, стремящийся возвыситься. Тело молодого ворона словно горело огнем. Цвет кожи был близок к красной физиономии командира ночной гвардии. Через энергетические линии, связывающие их, она чувствовала, что ее кровавый брат испытывает адскую боль. Его тело борется, но дух далеко. В голове мелькнули слова клятвы, которую она дала. «Перед лицом равных Лян Мейлин клянется быть твоей тенью, пока долг не будет оплачен». «Ты не можешь умереть, Ян. Ты должен жить». С тихим шелестом Дзянь вышел из ножен, уже окутанный запрещенным колдовством мастеров глубин. Мать глубин тоже женщина, и она потеряла близкого, так что Мейлин была уверена, что та поймет. Клинок лег на плечо Джудженя. Плевать, что он мастер, а она всего лишь акалит. Даже если он убьет ее, акула уничтожит его одним ударом. Темная вода никогда не подводит, только просит гигантскую цену за свою помощь. Ее голос был абсолютно спокоен. «Мастер Джудженя, если Ян умрет, вы последуете за ним». Тот продолжал втыкать иглы для акупунктуры в тело Яна, игнорируя то, что на нем была одежда. «Ты слишком много на себя берешь, девочка, даже если это удастся!» В его голосе звучало сомнение. «Клинок вложили в мои руки, когда мне было 3 года. За Яна я готова умереть». Девушка прекрасно видела, как остальные гвардейцы обступают ее полукругом. Ее полные губы расплылись в хищной улыбке. Глупцы, не видящие, что желтые глаза стали красными. Глазами глубинного охотника. Ужаса океана. Для нее сейчас опасен только Джудженя. Остальные — обычные люди. Всего лишь мясо для ее клинка. «Если убьешь меня, тебя казнят как предателя, и твоя семья будет опозорена». Гвардеец, не поворачивая голову, продолжал контролировать ток энергии в теле Яна. Убийство командира, отдавшего преступный приказ и ослабившего без необходимости отряд. Мейлин хмыкнула, продолжая говорить так, чтобы ее слышали остальные гвардейцы. Она чувствовала, где находится каждый из них. Ее первый дар крови был естественной эхолокацией, и к своему совершеннолетию она уже умела обращаться с ним практически идеально. «Мне дадут 5, максимум 7 лет каторги, и еще не доехав до места заключения, я буду выкуплена, чтобы занять свое место в строю ночной гвардии. Как они выкупают всех, кто готов сражаться в их рядах». «Законник на мою голову!» К Краснолицый мужчина сплюнул, а потом заорал от восторга. «Да! Клянусь сиськами всех шлюх, с которыми я спал, ну и живучая же ты тварь, парень!» Джу Джень повернул голову, совершенно наплевав, что его шея разрезается клинком. Глядя Мэйлин прямо в глаза, он произнес. «Парень будет жить. Клянусь в этом своей силой!» По его ауре пробежали всполохи энергетических разрядов, в которых преобладал огненный цвет. Медленно поднявшись, он полностью развернулся к девушке. «Убери меч!» Его голос давил на нее жутким ощущением власти. «Это приказ!» Мэйлин убрала клинок от его шеи, резким движением стряхнула капли крови с лезвия и вложила дзянь в ножны. «Спасибо тебе, мать глубин, за то, что все обошлось, и мне не пришлось использовать запретное знание». Джу Джень провел пальцами по шее и поднес их к рту. Облизнув с них кровь, он резко наотмашь ударил акулу тыльной стороной ладони по лицу, отбросив ее на пару шагов. «Никогда не смей мне угрожать, соплячка! В следующий раз убью!» — сказал он, нанося следующий удар, который тут же был перехвачен жестким захватом. Пальцы сжимали руку, словно стальные тиски. Мэйлин с ужасом смотрела, как Ян из положения лежа подпрыгнул и перехватил удар гвардейца, тут же нанося удар ногой. Больше всего ее напугал его взгляд. Абсолютно пустой и ничего не выражающий. Дух Яна был где-то не здесь, но его тело действовало само. И оно было смертельно опасным. На Краснолицего обрушился шквал ударов. Молодой ворон постоянно менял стойки, атакуя на разном уровне. Именно так он сражался в подземельях Академии. Акула смотрела на то, как он бьется, и видела то, что парень действительно мастер боя без оружия. Гвардеец пытался контратаковать, но постоянно натыкался на сверхжесткие блоки. Ян пер вперед, словно танк. Ему плевать было на все, он хотел сокрушить своего противника. Кулак, локоть, нога, колено, да даже голова. Ворон атаковал всем, отдавая предпочтение бою на сверхблизких дистанциях. Все мастерство Джу Джени и его удары по нервным окончаниям, которые заставили бы нормального человека валяться на земле от жуткой боли. Все это оказалось бессмысленным перед яростной техникой молодого парнишки. Он хотел только одного — убить. «Ян, вернись!» Через связывающие их нити, сконцентрировавшись до предела, Мэйлин позвала его на всех уровнях. Тук. Ее оглушал звук ее собственного сердца. Тук. Джу Джень отлетел к борту телеги, отброшенный мощнейшим ударом колена в прыжке. Не будь он практиком колец силы, его ребра превратились бы в труху. Тук. Ян уже летел в прыжке добить гвардейца ударом локтя в висок. Тук. Юноша неожиданно остановился, как вкопанный, а в следующее мгновение его взгляд прояснился. Я плыл в блаженной темноте, она обнимала меня со всех сторон. Не было никаких желаний и стремлений, был только покой. Время не имело ни малейшего значения. Тьма, окружающая меня, медленно растворяла мое сознание, а потом я услышал звук. Тук. Тук. Тук. Четкий ритмичный звук медленно, но верно возвращал мое сознание. Спустя века или мгновения пришло осознание, что этот ритм — звук моего сердца, качающего кровь по моим жилам. Сосредоточившись, я ощутил, как кровь течет по моим жилам, а энергия из ядра проходит по меридианам, задерживаясь в узловых точках. «Вуян! Чемпион великого клана воронов! Я призываю тебя!» Такой родной и знакомый голос окончательно вырвал меня из тьмы. Открыв глаза, я оказался в каменной долине, окруженной острыми скалами. В небе, покрытом серо-красными облаками, кружили стаи птиц. «Повернись ко мне, внук!» Подчинившись приказу, отданному властным голосом, я увидел добрую бабушку. «Младший приветствует мудрейшую». Чуть склонившись, я напрягся, ожидая очередного подзатыльника за поклон, но, к моему удивлению, его не последовало. «Не надоело?» — произнесла она, а я в ответ лишь слегка качнул головой. Коротко хмыкнув, она сказала «идем» и указала мне на небольшую беседку, окруженную кольцом зеленой травы и цветов. Мне захотелось протереть глаза. Мгновение назад там была лишь бесплодная каменная пустыня. «Бабушка, как?» В царстве Юме свои законы. Если имеешь силу воли и умения, то можешь менять мир под себя. Это образ, который я выдернула из своей памяти. Когда я только встала на путь Шугендзя, она впервые подтвердила мою мысль, что она маг. Именно тут я предпочитала изучать книги. По мне, природа куда лучше помогает понять законы магии, чем голые стены. Но это все мелочи, внук. Дай я на тебя посмотрю. Ее внимательный взгляд словно сканировал меня. Она явно что-то искала. Вопрос что? Как ты себя чувствуешь? Странно. Перед тем, как попасть сюда, мне показалось, что все мои кровеносные сосуды усилились, стали гораздо прочнее, а кровь течет куда быстрее. Начал я сбивчиво, но меня тут же прервали. Не показалось. Для тебя первый дар, и он очень удачный. Было бы совсем идеально, если это была бы кровь гидры. Но и второе сердце для первого дара — это просто превосходно. Это открывает столько путей развития. Она явно была очень довольна, вот только я не понимал, чем именно. Бабушка, я ничего не понимаю, и меня это злит. Конечно, злит. Это совершенно нормально. Вот только не надо мне тут психотерапию устраивать. Из горла вырвалось глухое рычание. Хранительница знаний. Я сумел сказать это практически без гневных интонаций. Вуян смиренно просит поделиться вашей мудростью с недостойным. «Паяц», — коротко бросила она. «Как же сложно с тобой. То, что ты должен знать по праву рождения, для тебя загадка. Другое воспитание, нет понимания простейших вещей». Она выдохнула. «Слушай сюда. Кланы опасны своей сильной кровью. В их родословной накапливаются определенные способности, которые переходят потомкам просто по праву рождения. Таких даров может быть не больше 5. Первый дар приходит в возрасте около 18 лет. Почему так, никто не знает. Мое предположение, что все дело в уже сформировавшемся как физически, так и энергетически организме». Судя по всему, она готова была удариться в философские размышления, но я ее перебил. «Что значит второе сердце? Я что, отрастил себе еще одно сердце?» Что-то не хотелось мне становиться мутантом. «Второе сердце — один из редких даров. Твой энергетический каркас создал вне тебя энергетическое сердце, и оно качает энергию в твоей крови в такт биению твоего физического сердца». «И что это дает?» Как же меня бесило отсутствие информации. Хотелось понимать, кто я и что со мной происходит. По факту в меня вливали информацию, но я не видел системы, по которой мне дают те или иные детали. «Повышает твою силу, скорость и выносливость. Из простых вещей твоя кровь будет куда богаче кислородом и энергетически насыщена. Магия крови будет даваться тебе намного проще». Она начала говорить, но я почувствовал, что она о чем-то умалчивает. «Ну что? В чем минус?» «Ты станешь любимой добычей для кровососов. Все призрачные твари будут выбирать тебя первостепенной целью для атаки. Лично я считаю это хорошей мотивацией развиваться быстрее». «Вот дерьмо. А голодные духи?» «Тут не беспокойся. Ты отмечен нашим царством, и значит, первыми на тебя не нападут». «Хоть в чем-то плюс». «Не глупи, Ян». Она внимательно посмотрела на меня. «Даже только зародившееся второе сердце даст тебе почти 30 секунд жить с пронзенным сердцем». И тут до меня дошло. Этот дар усиливает мою выживаемость. Даже если мне пробьют сердце, но я при этом смогу убить противника, то все силы голодных духов будут направлены на его регенерацию. Я только и сумел сказать: «Охренеть! А что тогда кровь гидры?» «Вижу, что до тебя дошло. Кровь гидры — самый редкий дар. На максимальном уровне развития ее носитель становится фактически бессмертным. Дай ему время, и он сможет восстановиться. Знал бы ты, какая мука сжигать этих тварей дотла». «Как получить остальные 4 дара? Если дары настолько меня усиливают, то первоочередная цель — как можно быстрее получить их все». «Не торопись, внук». Она по-доброму улыбнулась, показав свои острые, как бритва, клыки. большая часть клановых получает 1-2 дара. 5 даров получают только отмеченные своим предком. Когда проявится дар и каким он будет, никто не знает. Мои наблюдения говорят, что чем глубже ты постигаешь мастерство колец силы, тем с большей вероятностью получишь очередной дар. Бабушка, а почему тогда дедушка Бэй не обладает даром? Жидкая кровь. Что? Я непонимающе уставился на нее, и буквально через мгновение меня словно обожгло. Что-то звало меня назад, в мое физическое тело. У него слишком жидкая кровь. Слишком много примесей. Твой отец обладал чуть большей чистотой крови, и жену себе он нашел также обладающей нашей кровью. Хотя, думаю, тут дело не в удаче, а в хитроумном плане крылатого отца. Стоило ей это произнести, как над долиной раздался насмешливый вороний крик. Прислушавшись к нему, Ордана грустно улыбнулась и, сделав шаг вперед, обняла меня. «Тебе пора назад, внук, или твое тело сейчас убьет ущербного гвардейца. До встречи, Ян!» Она легонько толкнула меня в грудь, а в следующий миг я очнулся перед Джудженем с занесенным для удара локтем. Сделав шаг назад, я прохрипел: «Воды!» Стоило мне это произнести, как меня скрутило. Я согнулся пополам, и меня вырвало бурным потоком желчи, смешанной с кровью.